Мы тут же, короче, мы втроем сидим, хохочем. Над вашими шутками. В общем, работали, блядь, вкалывали, ебёна мать, как мы вкалывали. А то всё, хохочете, ебёна с ума. Простите, пожалуйста, мне 62 года, я работал всю свою жизнь, вот двоих детей наплодил. Вот, ну, правда, их теперь селить негде, поэтому придется все-таки с квартиркой-то вашей что-нибудь пошурудить. Ну, вот Мария сейчас замуж выходит, и Игорек мой младшенький тоже вот женушку себе нашел. А у нас трех... Ебать их хотела, блядь. Чего вы так... Мне похуй, хочет сдохнуть, хочет на свадьбе гулять, мне похуй. А чего вы так на моих детей говорите? А? Кто, кто вам дал право так о моих детях говорить? Валентина Петровна, а у вас... С вами Мария хочет поговорить. Валентина Петровна, а у вас есть внуки? Есть внуки, дети. Они слышат, как вы общаетесь с людьми 8 лет? Вам не стыдно? Ничего не стыдно. Они слышали все эти записи? Что вы знаете? Сёма знает? Это... знают и слышат. А, и как? Гордятся вами? Правильно говорить, хуячишь. Они, наверное, так же, да, разговаривают? С молоками только так. Это я... Всё, Мария вас поняла, спасибо за комментарий. Это была вот Мария, начальница депо. Она хочет денег за проезд. Оплатите, нет? И знаете еще... Ни на каком трамвае не ездила, ебёна мать. Да что вы говорите? А кто сегодня на Измайловское ездил на метро? Я еще, блядь, из дома не выходила. Какой трамвай? Да, из дома она не выходила. Вас на камеры записали? Да. Да, хуйно. Не ту пизду записал. Чё? Не ту пизду записал, блядь. Ну, там я говорю... Да это не я записал, это автоматика в трамвае стоит и записывает. От слова она, блядь. Чини ее. Я не занимаюсь починкой камер. Что вы так на меня говорите? Валентина Петровна, в общем так, я вам выставляю условия, если вы его не выполняете до 9 утра завтрашнего. Вашу квартиру взрывают. Да, в общем, переписывайте квартиру на нас. Мы селим туда Марию, значит, с женихом, а вас выселяем нахер в подвал, понятно? На теплотрассу пойдете, все ясно? Работает. Все ясно, говорю. Да кто ты есть, ебучая тварь? Я тебе такое, блядь, устрою, сука рваная. Чё ты мне устроишь? Чтоб ты не очень командовал, не в лесу, блядь, повстречал бабу старую. Кому вы нужна? Он напротив, милиция, блядь, сейчас вызову. У меня там все куплено. Отбираться будут, блядь. Я там все куплено. Пушку тебе затолкают, блядь, шизофреник хуй. Сказал, быстро квартиру мне дала. Шизофреник, твоей поживешь, блядь, вонючая. Ладно, я не буду на вас крыть. Все, бросил трубку.